Глава 10. Артвар проснулся от того, что кто-то изо всех сил принялся его трясти. Он открыл глаза и увидел оператора парарадио, который дежурил накануне. Майор Артвар, проснитесь. Что такое? Проснитесь, вас вызывает цитадель, срочно. Который час? Около 8, скорее, сэр. К тому времени, как Артвар добрался до видеофона, он уже почти проснулся. У аппарата был Томас. Увидев Артвара, он сразу же начал. «Есть новости, командир. Плохая новость. Паназиатская полиция устраивает облавы на наших прихожан, прочесывает квартал за кварталом». Наверное, этого следовало ожидать. Многих успели забрать». «Не знаю. Я вызвал вас сразу же, как только пришло первое сообщение. А сейчас они идут одно за другим, со всей страны». «Ну что ж, надо браться за дело». Священник, хорошо вооруженный и защищенный, мог позволить себе рискнуть и пойти под арест. Но эти люди совершенно беззащитны. «Командир, вы помните, что они сделали после первого мятежа?» «Скверное дело, командир. Что-то мне не по себе». Артвар понимал, чего боится Томас. Ему самому стало страшно. Однако он постарался никак этого не показать. «Не надо паники, приятель», — спокойно сказал он. «Пока еще ничего с нашими людьми не случилось, и мы должны сделать так, чтобы с ними ничего не случилось и дальше». «Но что вы собираетесь делать, командир? Нас слишком мало, чтобы остановить их, пока они не перебьют множество народу». «Слишком мало, чтобы остановить их силой. Может быть, но есть и другие способы. Продолжайте собирать сведения и предупредите всех, чтобы никто не начинал действовать, очертя голову. Я свяжусь с вами минут через 15». И он выключил аппарат, прежде чем Томас успел ответить. Надо было как следует подумать. Если бы он мог вооружить посохом каждого из прихожан, все было бы очень просто. Защитный экран теоретически позволял беречь человека от чего угодно, за исключением, пожалуй, атомной бомбы или отравляющего газа. Но и производственное управление цитадели едва хватало сил на то, чтобы снабдить посохом каждого нового священника. И о том, чтобы обеспечить посохами всех, не могло быть и речи. Никаких возможностей для их массового выпуска не было. Конечно, священник может растянуть свой экран настолько, чтобы укрыть им любое пространство и сколько угодно людей. Но такой растянутый экран слишком проницаем. Его можно пробить даже снежком. Нет, это не годится. Артвар вдруг сообразил, что снова думает лишь о непосредственном силовом воздействии. Но ведь он прекрасно знал, что такой подход бесперспективен. Вместо этого требовалось что-то вроде психологического джиу-джитсу, какой-нибудь хитрый прием, позволяющий обратить силу противника против него самого. Военная хитрость – вот что нужно. Каких бы ответных действий противник ни ждал, именно их и следовало всячески избегать. Делать все, что угодно, кроме этого. Но что? Ему показалось, что он нашел ответ. И он вызвал Томаса. «Джефф», — сказал он, — «дайте мне первый канал». Несколько минут он говорил, обращаясь ко всем священникам, медленно и обстоятельно, выделяя самое важное. «Что-нибудь непонятно?» — спросил он наконец и долго отвечал на вопросы, которые задавали ему из разных епархий. Артвар вышел из храма вместе с местным священником. Тот пытался его отговорить, но он ничего не хотел слушать. Священник был, конечно, прав. Артвар и сам знал, что ему не следует рисковать без необходимости. Но все-таки позволил себе роскошь хоть ненадолго вырваться из-под сдерживающего влияния Джеффа Томаса. «Как вы намерены узнать, где они держат наших людей?» — спросил священник, бывший торговец недвижимости по фамилии Уорд. Человек незаурядного ума, он Артвару сразу понравился. «Ну, а что сделали бы вы, если бы меня под рукой не было?» «Не знаю. Должно быть, явился бы в полицейский участок и попробовал как-нибудь запугать дежурного косоглазого, чтобы он мне сказал». «Годится. Где этот участок?» Штаб-квартира паназиатской полиции находилась у самого дворца. В кварталах 8-9 от храма к югу. По пути они встретили много паназиатов, но никто их не трогал. Остолбенев от изумления, азиаты только провожали глазами двух служителей бога Мотаа. шествующих по улице, как ни в чем не бывало. Даже полицейские патрули, видимо, не знали, что предпринять. Никакие инструкции такой случай не предусматривали. Тем не менее, кто-то предупредил об их приближении. У входа их встретил растерянный офицер-азиат, который без особой уверенности объявил: «Сдавайтесь, вы арестованы». Они направились прямо к нему. Ардмор воздел руку, благословляя его, и произнес нараспев: «Мир тебе! Проведи меня к моим людям!» «Вы что, собственного языка не понимаете?» «Вы что, собственного языка не понимаете?» — сердито рявкнул паназиат. «Вы арестованы!» — его рука потянулась к кобуре. «Твое земное оружие, — спокойно сказал Ардмор, — бессильно против великого бога Мута. Он повелевает тебе привести меня к моим людям. Я тебя предупредил». Ардмор продолжал идти вперед, пока его защитный экран не пришел в соприкосновение с телом офицера. И тот не ощутил исходящего неизвестного откуда давления. Нервы паназиата не выдержали. Он отступил на шаг, выхватил пистолет и выстрелил в упор. Вихрь, вылетевший из ствола, ударился об экран, который бесследно его поглотил. «Великий Мотоа недоволен», — заметил Ардмор холоднокровно. «Веди за собой его слугу, пока великий Мотоа не швынул из тебя душу». Он повернул регулятор на посохе и привел в действие другой эффект, еще ни разу не испытанный на паназиатах. Принцип был очень прост. Излучатель генерировал силовой луч цилиндрической формы. Получалось нечто вроде невидимой трубки. Ардмор направил луч на лицо офицера, переключил регулятор на притяжение, и мгновение спустя весь воздух из трубки оказался выкачан. Офицер замахал руками, тщетно пытаясь вдохнуть. Когда у него из носа потекла кровь, Ардмор отключил луч. «Где мои чада?» — спросил он еще раз так же спокойно. Офицер, повинуясь первому побуждению, кинулся бежать. Ардмор силовым лучом прижал его к двери, снова переключил генератор на всасывание и направил луч на его живот. «Где они?» «В парке!» — прохрипел офицер и согнулся пополам в приступе рвоты. Ардмор и священник величественно вернулись и начали спускаться по ступенькам, сметая со своего пути силовым лучом всех, кто пытался их остановить. Парк располагался позади здания бывшего Капитолия штата. Они обнаружили, что прихожан согнали и в поспешно сооруженную загородку, которую в несколько рядов окружали паназиатские солдаты. Рядом был выстроен помост, где суетились техники, устанавливая телекамеры. По-видимому, рабам собирались преподать еще один наглядный урок. Ардмор не заметил поблизости никаких признаков установки, с помощью которой в тот раз вызывали эпилептический припадок. Или ее еще не привезли, или паназиаты собирались прибегнуть к какому-то иному виду наказания. Возможно, эти солдаты не что иное, как расстрельная команда. На мгновение Ардмор испытал сильное желание взяться за посох и вышибить дух из всех солдат до единого. Они стояли по команде вольно, сложив оружие в пирамиду, и ему, скорее всего, удалось бы сделать раньше, чем они успеют причинить хоть какой-нибудь вред не ему, а беззащитным прихожанам. Но он тут же решил, что это будет неверный шаг. Он был прав, внушая своим священникам, что их единственное оружие сейчас — блеф. Справиться со всей армией паназиатской империи им не под силу. Но он все же должен был так или иначе дать возможность этим людям достигнуть храма, где они окажутся в безопасности. Толпа за загородкой узнала Уорда, а может быть и самого Ардмора. Слухи о нем распространились по всей стране. Он видел, как отчаяние на их лицах внезапно сменилось надеждой. Они возбужденно теснились у загородки. Однако он шел мимо. Удостоив их лишь поспешного благословения, Уорд следовал за ним. Надежду на лицах людей сменило недоверие, а потом растерянность, когда они увидели, что он подошел к командиру паназиатов и благословил его точно так же, как и их. «Мир тебе!» — воскликнул Ардмор. «Я пришел тебе помочь!» Офицер отдал какой-то приказ на своем языке. Двое солдат подбежали к Ардмору и попытались его схватить. Защитный экран отбросил их назад. Они сделали еще одну тщетную попытку и застыли на месте. повернувшись к своему командиру в ожидании нового приказа, как собака, поставленная в тупик невыполнимой командой. Ардмур, не обращая на них внимания, приблизился вплотную к командиру паназиатов. «Мне сказали, что мой народ провинился», — объявил он. «Великий Матоа накажет его». Не ожидая ответа, он повернулся спиной к озадаченному офицеру и крикнул: «Именем Шама, властителя мира!» Ардмур повернул ручку, и из посоха вырвался зеленый луч. Он направил его на прихожан, которые повалились с ног, как спелые колосья пшеницы от порыва бури. Через несколько секунд все до единого мужчины, женщины и дети неподвижно лежали на земле, как мертвые. Ардмур снова повернулся к офицеру паназиату и низко склонился перед ним. «Твой слуга просит принять их покаяние». Сказать, что офицер растерялся, было бы мало. Он хорошо усвоил, как следует поступать в случае сопротивления, но не знал, что делать, когда ему с такой готовностью шли навстречу. Про это ему никто ничего не говорил. Ардмур не дал ему времени подумать. «Великий Матоа все еще не удовлетворен», — сообщил он, «и повелел мне одарить тебя и твоих людей подарками, золотыми подарками». Он повернул ручку переключателя, и из посоха вырвался ослепительно белый луч. Он направил его на оружие, сложенное в пирамиды справа от него. И Уорд сделал то же. Ружья сверкали и искрились под лучом, и везде, где он касался металла, тот мгновенно приобретал глубокий золотистый оттенок. Это было золото. Чистое золото. Рядовому солдату паназиатской армии платили не больше, чем всегда, и повсюду платят рядовому солдату. Ряды паназиатов смешались и перепутались, как вереница скаковых лошадей перед барьером. Какой-то сержант шагнул к пирамиде, взял ружье, осмотрел его и поднял высоко над головой, возбужденно выкрикнув что-то на своем языке. Солдаты бросились к ружьям. Они кричали, размахивали руками и пускались в пляс. Они дрались друг с другом из-за оружия, ставшего драгоценным, хотя и бесполезным в бою. Они не обращали никакого внимания на офицеров, которых тоже охватила золотая лихорадка. Ардмур взглянул на Уорда и кивнул. «А ну, покажем им!» Скомандовал он, переключив ручку, направил луч на паназиатского командира. Тот свалился без сознания, так и не поняв, что произошло, потому что в отчаянии смотрел только на своих солдат, забывших о дисциплине. Уорд тем временем занялся остальными офицерами. Потом Уорд превратил в пыль ворота и загородки, а Ардмур направил на пленников луч обратного действия. Теперь предстояло самое трудное — уговорить больше 300 человек, оглушенных и растерянных, подчиниться и организованно двинуться в одном направлении. Однако громкие голоса и непреклонная решимость Ардмура и Уорда в конце концов сделали свое дело. Оставалось только с помощью силового луча расчистить себе путь сквозь толпу азиатов, потерявших рассудок от неожиданного богатства и продолжавших драться между собой. При этом Ардмуру пришла в голову еще одна идея. Он принялся таким же способом сгонять вместе прихожан, точь-в-точь, как деревенская девочка подгоняет прутиком гусей. 9 кварталов до храма они преодолели за 10 минут. Пришлось двигаться рысцой, хотя многие, запыхавшись, пытались протестовать. В конце концов, они достигли цели раньше, чем противник успел прислать подкрепление. На всякий случай Ардмур и Уорд укладывали без сознания каждого азиата, который попадался им на пути. Добравшись, наконец, до дверей храма, Ардмур утер с лица пот и со вздохом сказал: «Уорд, у вас найдется что выпить». Он не успел докурить сигарету, как его вызвал Томас. «Командир», — сказал он, — «к нам начинают поступать донесения. Я думаю, вам интересно». «Слушаю. До сих пор все идет как будто хорошо. 20% священников доложили, что их люди в безопасности. Потери есть?» «Есть. Погибли все прихожане из Чарльстона в Южной Каролине. Их перебили еще до того, как до них добрался священник. Он включил посох на полную мощность и напал на азиатов. Истребил их раза в 2-3 больше, чем эти обезьяны убили наших. А потом бросился назад в храм». Услышав это, Ардмур покачал головой. «Плохо. Мне жаль его прихожан. Но еще больше жаль, что он не выдержал и кинулся на паназиатов. Он раскрыл наши карты. А ведь мы еще не готовы. Но его можно понять, командир, среди прихожан была его жена». Я его не осуждаю. К тому же, что сделано, то сделано. Рано или поздно нам все равно пришлось бы вступить в бой. Просто теперь придется действовать немного быстрее. Еще какие-нибудь осложнения? Почти никаких. Кое-где по пути к храму пришлось вести арьергардные бои. Есть небольшие потери. Артмар увидел, как связной принес Томасу толстую пачку бумаг. Томас взглянул на них и сказал: «Еще донесение, командир. Прочитать вам?» «Нет, подготовьте общий рапорт. Когда доложат все, или почти...» «Все, скажем, через час. Связь окончена». Через час выяснилось, что больше 97% последователей бога Матаа препровождены в храмы и находятся вне опасности. Артмар собрал штаб и изложил свои ближайшие планы. На заседании он, можно сказать, присутствовал и сам. На том месте, где он обычно сидел, стояли микрофон, телекамера и приемник. «Нам пришлось приступить к действиям», — сказал он. «Как вы знаете, мы не рассчитывали начать раньше, чем через 2 недели. Может быть, даже через 3. Но теперь у нас нет выбора. Мне кажется, мы должны действовать как можно быстрее, чтобы постоянно опережать противника». Он предложил высказываться. Присутствовавшие согласились, что нужно действовать немедленно. Но когда разговор зашел о том, что следует делать, мнения разделились. Выслушав всех, Артмар принял решение. Он утвердил план дезорганизации противника по варианту номер 4 и приказал начинать подготовку. «Помните», — предупредил он, — «как только мы начнем, отступать будет поздно. События уже развиваются быстро, а дальше дело пойдет еще быстрее. Сколько у нас лучеметов?» Лучемет представлял собой наипростейший ледбеттеровский излучатель, какой только можно было сконструировать. Внешне он очень напоминал пистолет, и пользовались им примерно так же. Он генерировал направленный луч первичного ледбеттеровского излучения в диапазоне смертоносном для людей монгольской крови, но не для кого другого. Научить с ним обращаться можно было за каких-нибудь 3 минуты. Чтобы привести его в действие, достаточно было прицелиться и нажать спуск. При этом стрелявший не мог убить с него, в буквальном смысле слова, даже мухи, не говоря уже о человеке белой расы, но для азиатов это была верная и внезапная смерть. Оружие для решающих боев должно было понадобиться много, и чтобы наладить его производство и распределение, пришлось решить немало сложных проблем. Посохи, которыми пользовались священники, для этого не годились. Каждый из них был штучным изделием, тончайшим инструментом, сравнимым разве что с лучшими швейцарскими часами. Шир тщательно отделывал вручную только самые ответственные детали каждого посоха. И все равно, чтобы удовлетворить возрастающую потребность, пришлось придать ему в помощь множество наиболее квалифицированных слесарей-инструментальщиков. Все держалось на их ручной работе. О массовом производстве не приходилось и думать, пока американцы не вернут себе снова контроль над заводами. Кроме того, чтобы более или менее умело использовать все возможности посоха, каждый священник должен был пройти долгий курс обучения под руководством опытных инструкторов. Лучемет оказался прекрасным выходом из положения. Он был несложен, прочен и не содержал никаких движущихся частей, кроме кнопки спуска. Тем не менее, изготавливать лучеметы в сколь-нибудь значительных количествах в самой цитадели было нельзя. Их пришлось бы доставлять оттуда во все концы страны, и это неминуемо привлекло бы внимание паназиатских властей. Поэтому каждому священнику, отправлявшемуся в свой храм, вручали образец лучемета, и он должен был сам найти среди прихожан достаточно квалифицированных рабочих, которые могли бы делать это сравнительно простое оружие. Под каждым храмом уже не первую неделю работали тайные мастерские, где тысячами готовили детали и собирали вручную сотни маленьких, но смертоносных изделий. Штабной офицер, отвечавший за снабжение, доложил Артмару, сколько запасено лучеметов. «Очень хорошо», — одобрил Артмар. «Это меньше, чем у нас прихожан, но ничего не поделаешь. К тому же, многих все равно придется отбраковать. На наше священное действие клюнули все до единого психи, какие только есть в стране. Все эти длинноволосые мужчины и стриженные женщины. Если их не считать, очень может быть, сколько-нибудь лучеметов еще останется. Кстати, Если в самом деле найдутся лишние, то в каждом приходе есть, наверное, молодые, крепкие и решительные женщины, от которых в бою будет толк. Их тоже нужно вооружить. Что до психов, то в общей диспозиции есть подробные указания, как объявить прихожанам, что это все только прикрытие, под которым мы готовили мятеж. Нужно только вот что еще добавить. 9 человек из 10 будут без памяти рады услышать то, что мы им сообщим, и без колебаний пойдут с нами. Но 1 из 10 может заупрямиться, струсить, даже попытаться бежать из храма. Ради Бога, предупредите всех священников, чтобы были осторожны. Пусть сообщают это не всем одновременно, а собирают по нескольку человек, не больше. И пусть будут готовы усыпить своими посохами всякого, кто вздумает им помешать. И пусть держат таких под замком, пока все не кончится. Перевоспитывать их нам некогда. А теперь вперед. До конца дня священники должны объявить обо всем прихожанам и попытаться организовать их в некое подобие воинских частей. Томас, я хочу, чтобы воздушная машина, которая сегодня вечером отправится за наследным принцем, сначала подобрала меня здесь. Пусть на ней летят Уилки и Шир. Хорошо, сэр. Но я собирался лететь сам. Вы не возражаете? Возражаю, сухо сказал Армор. Если вы посмотрите диспозицию, вы увидите, что согласно ей, командующий операцией должен находиться в цитадели. Поскольку я здесь, а не в цитадели, вы должны занять мое место. Но, командир, мы не имеем права рисковать собой оба. Во всяком случае, пока. Так что лучше помолчите. Слушаюсь, сэр. Через некоторое время Ардмара снова вызвали к аппарату. На экране он увидел дежурного по центру связи. «Майор Ардмар, с вами хочет говорить Солт-Лейк-Сити. Срочно!» «Соедините!» Вместо дежурного на экране появилось лицо священника из Солт-Лейк-Сити. «Командир», — начал он, — «тут у нас есть один очень странный пленный. Мне кажется, лучше вам допросить его самому». «Мне некогда. В чем дело?» «Понимаете, он азиат, но утверждает, будто на самом деле он белый, и вы его знаете. Самое странное то, что он как-то прошел через наш экран. Я думал, что такого не бывает». «Такого действительно не бывает. Давайте его сюда». Как и начал догадываться Артмар, это оказался Даунер. Артмар представил его местному священнику, еще раз заверив того, что это защитный экран в полном порядке. «Теперь, капитан, выкладывайте». «Сэр, я решил явиться и доложить вам все в подробностях, потому что наступает критический момент». «Знаю. Давайте подробности». «Сейчас, сэр. Не знаю, представляете ли вы себе, какой ущерб уже нанесен противнику. Их боевой дух тает, как снег вот теперь. Они нервничают и теряют уверенность в себе. Что произошло?» Ардмар вкратце изложил ему события последних суток. Его арест, арест священников, арест всех последователей МТА и их освобождение. Даунер молча кивал. «Тогда все понятно. Я не знал, в чем дело, ведь они никогда ничего не говорят простым солдатам. Но я видел, что у них началось разложение, и решил сообщить вам». «Что же случилось?» «Ну, я думаю, лучше всего просто рассказать вам, что я видел, а выводы уж делайте сами. В Солт-Лейк-Сити взять под стражу 2-й батальон полка «Дракон». Ходят слухи, что все его офицеры покончили с собой. Я думаю, это тот самый батальон, который дал всем здешним прихожанам благополучно уйти, но точно не знаю». «Возможно, продолжайте». «Я знаю только то, что видел. Их привели утром с опущенными знаменами и развели по казармам. А снаружи представили сильную охрану. Но это не все. Дело не только в каком-то батальоне, который посадили под арест. Командир, вы знаете, как может разложиться целый полк, когда полковник начинает терять управление?» «Знаю. Они теряют управление войсками?» «Да, по крайней мере здесь, в Солт-Лейк-Сити. Готов спорить, что здешний командующий боится, сам не знает чего, и его страх передается войскам. До самого последнего солдата. Многие кончают с собой, даже рядовые. День-другой проходит мрачный, как туча, а потом садится лицом к Тихому океану и выпускает себе кишки. Но есть основания думать, что то же самое происходит по всей стране. Наследный принц именем Небесного Императора издал приказ, что почетные самоубийства отныне запрещаются. И как это подействовало? Пока еще рано говорить, приказ огласили только сегодня. Но можно себе представить, что это для них означает, командир. Для этого нужно пожить среди них, как я. Для паназиата потеря лица — это все. Они так заботятся о внешних приличиях, что американцу этого никогда не понять. А сказать человеку, который потерял лицо, что ему запрещено свести баланс и предстать перед предками очистившимся, это хуже, чем убить его. Можете быть уверены, что наследный принц тоже напуган, иначе он никогда не решился бы на такую меру. Наверное, за последнее время он потерял невероятное количество своих офицеров, раз такое вообще пришло ему в голову. Это радует. Я надеюсь, что за эту ночь мы сможем подорвать их боевой дух еще сильнее. Значит, вы считаете, что они готовы отступить? Ничего такого я не говорил, майор. И не хотел бы, чтобы вы так подумали. Эти проклятые желтые обезьяны, продолжал он вполне серьезно, заправив, что сам с виду в точности похож на азиата. В таком состоянии еще раз в 4 опаснее, чем когда они ходят, задрав нос. Они способны из-за любой мелочи потерять голову и начать убивать направо и налево, женщин, детей, всех без разбора. Вы что-нибудь можете предложить? Могу, командир. Нанесите по ним удар всеми силами и как можно скорее, пока они не принялись истреблять всех вокруг. Они уже дрогнули, добейте их. До того, как они вспомнят, что есть мирное население, иначе начнется такое кровопролитие, что по сравнению с ним вторжение будет выглядеть как пикник на лужайке. Это, кстати, одна из причин, почему я явился в храм. Не хочу, чтобы мне приказали убивать своих. Сообщение Даунера заставило Адмара задуматься. Он понимал, что Даунер, вероятно, правильно судит о том, как работает голова у азиатов. Та опасность, о которой говорил Даунер, опасность карательных мер против гражданского населения, существовала с самого начала. Поэтому им и пришлось основать культ бога Мотоа. Нельзя было идти на прямые боевые действия, потому что это грозило систематическим истреблением мирных жителей. Если верить Даунеру, паника, посеянная в рядах завоевателей, теперь угрожала толкнуть их именно на такие жестокие действия. Может быть, отменить вариант 4 и ударить сегодня же? Нет. Это просто нереально. Священникам нужно дать хотя бы несколько часов на то, чтобы организовать из прихожан партизанские отряды. Значит, остается действовать по плану, стараясь как можно больше ослабить завоевателей. Как только дело пойдет, паназиатам будет не до мирного населения. Маленькая воздушная машина-разведчик снизилась и мягко, бесшумно приземлилась на крыше храма в городе, который сделал своей столицей наследный принц. Когда Ардмор подошел к ней, широкий люк открылся, из машины вылез Уилки и отдал честь. «Привет, командир!» «Здравствуйте, Боб. Как раз вовремя. Я вижу, ровно полночь. Как вы думаете, вас не заметили?» «Вряд ли. Во всяком случае, радаром не засекли ни разу. Мы летели высоко и быстро. Замечательная штука — это управляемая гравитация». Они поднялись в машину. Шир кивнул командиру и сказал через плечо. «Добрый вечер, сэр», не снимая рук со штурвала. Как только они пристегнулись, машина взмыла вертикально вверх. «Какие будут приказания, сэр?» «На крышу дворца, и будьте осторожны». Не зажигая огней, с огромной скоростью, не пользуясь никакими двигателями, которые мог бы засечь противник, маленькая машина пронеслась к цели. Когда они приземлились, снова Уилки хотел открыть люк, но Ардмар остановил его. «Сначала осмотритесь как следует». Воздушный крейсер паназиатов, патрулировавший над резиденцией вице-императора, изменил курс и включил прожектор. Его луч, направляемый радаром, упал на маленькую машину. «Вы достанете до него на таком расстоянии?» — почему-то шепотом спросил Артмар. «Проще простого, командир». Уилки поймал цель в скрещении линии и нажал на спуск. Казалось, ничего не произошло. Но луч прожектора передвинулся куда-то в сторону. «Вы уверены, что попали?» — с сомнением спросил Ардмур. «Безусловно. Теперь он будет лететь на автопилоте, пока не кончится горючее. Но в живых там никого не осталось». «Хорошо. Шир, смените Уилки у излучателя. Не открывайте огонь, пока вас не обнаружат. Если мы не вернемся через 30 минут, возвращайтесь в цитадель. Пошли, Уилки. Порезвимся немного». Шир молча выслушал приказ. Но потому, как заходили желваки у него на скулах, было видно, что он остался им недоволен. Артмар и Уилки, оба в полном священническом облачении, осмотрели крышу в поисках хода вниз. Излучатель в посохе Артмара непрерывно работал в диапазоне, действовавшем на людей монгольской расы. Однако уровень был установлен такой, чтобы излучение не убивало, а только оглушало. Перед тем, как они приземлились, гораздо более мощный излучатель, установленный на воздушной машине, подверг облучению в том же диапазоне весь дворец, и все находившиеся там азиаты должны были лежать без сознания, но Артмар не хотел рисковать. Крышу резать не пришлось, удалось найти вход. Артмар и Уилки осторожно спустились по крутой железной лестнице, предназначенной для рабочих ремонтников. Оказавшись внутри здания, Артмар не сразу сориентировался и подумал, не разыскать ли какого-нибудь азиата, чтобы привести его в чувство и силой заставить показать дорогу. Однако им повезло. Они были как раз на нужном этаже и вскоре увидели вход в помещение, которое занимал принц. Об этом можно было догадаться по численности лежавших здесь без сознания охранников. Дверь была не заперта. Покой принца всегда оберегали не замки, а вооруженные часовые. И иметь дело с ключом ему в жизни не приходилось. Принц неподвижно лежал в своей постели. Рядом валялась выбывшая у него из рук книга. По углам просторной комнаты были распростерты тела четверых слуг. Уилки с интересом пока взглядывал принца. «Вот где он, значит, устроился. Что дальше, майор?» «Встаньте по ту сторону кровати. Я буду стоять здесь. Нельзя давать ему сосредоточиться ни на ком-то одном. И встаньте ближе, чтобы ему пришлось смотреть на вас снизу вверх. Главное, скажу я, но вы время от времени тоже вставляете несколько слов, чтобы сбить его с толку. А что говорить? Что-нибудь благочестивое, чтобы звучало внушительно, но ничего не означало. Сможете?» «Пожалуй. Мальчишка и я продавал газеты на улице». «Вот-вот. Он крепкий орешек. Голыми руками его не возьмешь. Я попробую сыграть на двух врожденных чувствах, которые есть у каждого человека. На страхе удушья и боязни высоты. Я мог бы сделать все сам, с помощью посоха, но будет проще, если этим займетесь вы». «А что нужно делать?» Артмар объяснил и добавил. «Ну, ладно, за дело. Встаньте на свое место». Он нажал кнопку, и посох засветился всеми четырьмя цветами. Уилки сделал то же самое. Артмар подошел к выключателю и погасил свет в комнате. Наследный принц Паназии, внук небесного императора и наместник западного царства империи, очнулся и увидел, что над ним в полумраке стоят две внушительные фигуры. Та, что повыше, была в мантии, которая излучала мерцающий молочно-белый, и в светящемся точно так с тюрбани, а над ее головой белым пламенем сиял нимб. Яркие лучи рубинового, золотого, изумрудного и сапфирового света изливались из набалдажника, который венчал ее посох. Вторая фигура была похожа на первую, только облачение ее светилось багрово-красным цветом, как раскаленное железо в горне. На лица обоих падали отблески разноцветных лучей. Фигура в белом повелительным жестом простерла руку и произнесла: «Вот мы и встретились снова, несчастный принц». Принц многое повидал в жизни, и страх был ему неведом. Он попытался сесть, но какая-то невидимая сила толкнула его в грудь и удержала на месте. Он хотел что-то сказать, но почувствовал приступ удушья. «Молчи, недостойный! Моими устами говорит бог Мотуа. Молчи и внимай!» Уилки понял, что пора отвечать внимание азиата. «Безмерна мощь бога Мотуа!» — произнес он. «Твои руки обогрены кровью невинных», — продолжал Артмар. «Пора положить этому конец. Безмерна справедливость бога Мотуа. Ты угнетал его детей. Ты покинул страну своих предков и вторгся в чужую землю, неся с собой огонь и меч. Ты должен вернуться обратно. Безмерно терпение бога Мотуа. Но ты злоупотребил его терпением. Ты разгневал его. Я предостерегаю тебя, берегись. Безмерно милосердие бога Мотуа. Вернись туда, откуда ты пришел. Вернись немедля и уведи с собой всех, кто пришел с тобой. Арнур протянул руку вперед и медленно сжал ее в кулак. «А если пренебрежешь этим предостережением, дух покинет твое тело!» Что-то сдавило грудь принца с такой силой, что он не мог вздохнуть и только хрипел, выпучив глаза. «Если ты не послушаешь бога Мотаа, тебя ждет падение с высоты своего трона!» Тело принца как будто лишилось веса и поднялось в воздух до самого потолка, а потом также внезапно обрушилось на постель. «Так говорит бог Мотаа!» «И да слышит его слова всякий, кто способен слышать», — подхватил Уилки, воображение которого уже грозило иссякнуть. Артмур понял, что пора кончать. Его взгляд упал на шахматный столик принца, которого он до сих пор не замечал. Столик стоял у самого изголовья кровати. Очевидно, для того, чтобы принц мог развлекаться игрой, когда ему не спится. Судя по всему, принц придавал шахматам немалое значение — и Арнору пришла в голову еще одна мысль. «Бог Мотаа сказал, все, а теперь послушай, что скажет тебе старый человек. Люди — не шахматные фигурки». Словно какая-то невидимая рука смела резные фигурки с доски. Глаза у принца вспыхнули гневом. Его дух не могли укротить никакие угрозы. «А теперь властитель Шалаам велит тебе спать». Зеленый луч на мгновение стал ослепительно ярким, и тело принца обмякло. «Фуф!» — выдохнул Арнур. «Я рад, что это кончилось. Спасибо за помощь, Уилки. Актер из меня никудышний». Он задрал край мантии и вытащил из кармана брюк пачку сигарет. «Закурите-ка», — предложил он. «Теперь нас ждет грязная работа». «Спасибо», — сказал Уилки, беря сигарету. «Послушайте, командир, мы действительно должны перебить всех, кто тут есть. Не по душе мне это». «Не поддавайтесь малодушию», — строго возразил Аргмар. «Идет война. Это вам не шутка. Гуманных войн не бывает. Мы во вражеской крепости, которой нужно обезвредить. Иначе ничего не выйдет. С воздуха это сделать нельзя. Ведь по нашему плану принц должен остаться в живых. А что, если просто оставить их лежать без сознания?» «Слишком много вы рассуждаете. Для дезорганизации противника нужно, чтобы принц был жив и продолжал командовать, но лишился всех своих помощников. Это создаст еще большую путаницу, чем если бы мы просто убили его, и командование перешло к следующему по рангу. Вы это прекрасно знаете. За работу». Включив на полную мощность смертоносное излучение своих посохов, и направили его по очереди на все стены, потолок и пол комнаты. Камень, металл, кирпич, дерево. Ничто не могло защитить азиатов от губительных лучей, распространявшихся на десятки метров. Уилки, стиснув зубы, старательно делал свое дело. 5 минут спустя они уже рассекали стратосферу, направляясь домой в цитадель. В ту же ночь из цитадели вылетели еще 11 воздушных машин. В Цинциннати, Чикаго, Далласе и других крупных городах, от побережья до побережья, они выныривали из тьмы, подавляя сопротивление там, где его встречали, и высаживали по горстке молчаливых и решительных людей. Эти люди врывались в дома, минуя лежавших без сознания часовых, и вытаскивали из постели высших чиновников империи, губернаторов провинций, командующих войсками, всех, кто олицетворял власть завоевателей. Бесчувственное тело каждого из них доставляли на крышу местного храма Мотаа, где его приносил и уносил внутрь бородатый священник в мантии, а машина уже неслась в следующий город, где все повторялось сначала. Это продолжалось до самого утра. Глава 11. Как только Арнор вернулся в цитадель, на него вцепился Келхун. «Майор Арнор», — заявил он, откашлившись, — «я ждал вас, чтобы поговорить об очень важном деле». «Умеет же он выбрать время для разговоров», — подумал Арнор. — «Да. Я полагаю, вы рассчитываете, что приближаются решающие обстоятельства?» — «Да, дело идет к концу. Насколько я могу понять, все должно решиться в самое ближайшее время. Я, правда, почти ничего не смог узнать от вашего Томаса. Он отказывается держать меня в курсе дела. Мне не совсем ясно, на каком основании он считает себя уполномоченным говорить от вашего имени, когда вы отсутствуете. Но речь сейчас не об этом», — продолжал Келхун с великодушием, видом взмахнув рукой. «Я хотел сказать вот что. Позаботились ли вы о том, как организовать управление страной после того, как мы выгоним азиатских завоевателей?» «Куда он клонит?» — подумал Арнор. «Да нет, зачем? Конечно, должен быть какой-то переходный период, когда страной будут управлять военные, пока мы не разыщем всех членов правительства, кто остался в живых, и не организуем всеобщие выборы. Думаю, это будет несложно, ведь мы будем действовать через местных священников». Кэлхун высоко поднял брови. «И вы, мой милый, в самом деле хотите сказать, что всерьез намерены вернуться к этому давно устаревшим формам правления, выборам и всему прочему?» Артнер отметил ему с непонимающим взглядом. «На что вы предлагаете?» «Ну, это же очевидно. Нам представляется уникальная возможность разом покончить со всеми прежними глупостями и ввести подлинно научный образ правления, власть человека, который будет избран за его ум и научную подготовку, а не за умение заигрывать с безграмотной толпой». «Вы говорите о диктатуре. А где же мне найти такого человека?» — спросил Артборс с напускной мягкостью, не предвещавшей ничего хорошего. Кэлхун не ответил, но весь его самодовольный вид говорил о том, что, по его мнению, долго искать нужного человека не придется. Ардмор притворился, что не заметил проявленной Кэлхуном готовности служить нации. «Но дело не в этом», — заявил он, больше не скрывая возмущения. «Полковник Кэлхун, мне очень жаль, что приходится напоминать вам о вашем долге. Но имейте в виду, мы с вами люди военные, а военные не должны совать нос в политику. Свой офицерский чин мы получили на основании Конституции, и наш единственный долг — служить этой Конституции. Если народ Соединенных Штатов пожелает изменить форму правления, он нам об этом сообщит. А пока у меня есть свои обязанности, у вас свои, вот и выполняйте их». Кэлхун, казалось, собирался разразиться речью, но Ардмор оборвал его. «Это все. Выполняйте приказ, сэр». Кэлхун круто повернулся и пошел прочь. Артнор вызвал своего начальника разведки. «Томас», — сказал он, — «я поручаю вам самым тщательным образом, но осторожно следить за всеми действиями полковника Кэлхуна». «Будет сделан, сэр». «Все воздушные машины вернулись, сэр». «Хорошо. Сколько всего доставлено?» «Минутку, сэр». «На каждую машину пришлось примерно по 160 вылетов. Значит, если считать, и этот последним... 9, 2, 11, всего 71 пленный за 68 вылетов. Потери есть? Только у азиатов. Всего... Черт возьми, это меня не интересует. У нас? У нас потерь нет, майор. Один из наших сломал руку, свалился с лестницы в темноте. Ну, это не так уж страшно. Скоро начнут поступать сообщения с мест о демонстрациях, во всяком случае с восточного побережья. Сразу дайте мне знать». «Будет сделано. Пришлите ко мне, пожалуйста, ординарца. Я скажу ему, чтобы принес таблеток кофеина. Сами тоже примите, день будет нелегкий». «Хорошая мысль, майор». И адъютант вышел. В 68 городах по всей стране полным ходом шла подготовка к демонстрациям, которые составляли второй этап плана дезорганизации по варианту 4. Священник храма в Оклахома-Сити поручил важную часть работы двум своим местным помощникам, водителю такси Патрику Минковски и оптовому торговцу Джеку Би Смиту. Они были заняты тем, что прилаживали железные кандалы на ноги Голоса Кулака, наместника Паназиатской империи в Оклахома-Сити. Обнаженное, безжизненное тело паназиата было распростерто на длинном рабочем столе в мастерской, расположенной под храмом. «Готово», — объявил Минковский. «Без нагрева лучше не заклепать. Но ему и так будет нелегко от этой штуки избавиться. Где там трафарет?» «Вон он, сзади тебя. Капитан Айзек говорил, что надо потом заварить шов его посохом. Только мне кажется, что не стоит возиться. А как-то странно называть священника капитаном Айзеком. Правда? Значит, мы теперь уже официально в армии?» «Толком не знаю. Меня одно интересует. Как бы покрепче насолить этим плоскомордым обезьянам. Но думаю, что да. Раз Айзек офицер, значит, он имеет право вербовать новобранцев. Послушай, где у него должен быть рисунок? На спине или на животе?» «А давай сделаем с обеих сторон. Странная все-таки эта история с армией. Ходишь себе в церковь, а потом раз, и это оказывается воинская часть. и тебе велят принести присягу. Лично меня это вполне устраивает, — заметил Венковский. Сержант Венковский звучит совсем неплохо. Меня не взяли в армию раньше из-за больного сердца. А что до церкви, то все эти сказки про великого бога Матаа не для меня. Я сюда ходил только ради того, чтобы бесплатно поесть и свободно вздохнуть. Он снял трафарет со спины азиата, а Смит принялся закрашивать быстро сохнущей, несмываемой черной краской, обведенной тонкой линией контуры иероглифа. Интересно, что это по-ихнему означает? «А разве ты не слышал?» — спросил Смит и перевел ему. На лице Минковски появилась восхищенная улыбка. «Вот это да!» — протянул он. «Если бы кто-нибудь попробовал сказать такое мне, ему бы не поздоровилось. А ты меня не разыгрываешь?» «Да нет. Я был в центре связи, когда этот рисунок передавали из главного храма, то есть из штаба. И вот еще какая любопытная штука. Я видел на экране того типа, который передавал рисунок. Так он тоже азиат, точь-в-точь, как вот этот». Смит ткнул пальцем в сторону бесчувственного тела. Но его называли капитан Даунер и обращались с ним так, как будто он из наших. Что бы это могло значить? Не знаю, наверное, он за нас. Иначе не был бы в штабе и на свободе. У меня краска осталась, что с ней делать? Применение оставшейся краски нашлось. Капитан Айзек заметил, что сразу, как только вошел, чтобы посмотреть, откуда идут дела, он с трудом сдержал улыбку. «Я вижу, вы тут добавили кое-что от себя», — заметил он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно официальнее. «Жаль было, что краска пропадает», — объяснил находчивый Минковский. «Уж очень он был весь голый. Но это дело вкуса. Я бы сказал, что так он выглядит еще голее. Ну ладно, оставим его. Поторопитесь, ему нужно еще обрить голову». На полу у их ног лежал голос кулака, завернутый в одеяло. К храму на полной скорости подъехал полугрузовой дуацикл и резко затормозил у самого входа. Раздался гудок, и из окна машины высунулась голова капитана Айзека, который сидел на месте водителя. Минковский, бросив сигарету, взял лежащего на полу азиата за плечи, а Смит за ноги, они с трудом подняли его и потащили к машине. «Кладите на заднее сиденье», — приказал капитан Айзекс. Минковский сел за руль. Айзекс и Смит втиснулись на сиденье рядом с тем, кого им представляло вскоре продемонстрировать публике. «Нужно найти где-нибудь скопище азиатов побольше», — сказал капитан. «Если там будут и американцы, тем лучше. Поезжайте быстрее. И не обращайте внимания ни на кого. Если кто-нибудь попробует нас остановить, я уложу его своим посохом». И он пересел так, чтобы смотреть через плечо Минковски. «Хорошо, капитан. А неплохая тачка», — добавил Минковски, когда дуацикл рванулся вперед. «Как это вы ее так быстро раздобыли?» «Пришлось уложить парочку азиатов», — коротко ответил Айзек. «Смотри, перекресток. Вижу». Машину резко развернула, и она едва проскочила перед самым носом у потока автомобилей, двигавшихся в поперечном направлении. Полицейский паназиат замахал на них руками. Но они были уже далеко. «Как по-вашему, капитан, вон то место годится?» — спросил через несколько секунд Минковский, указав подбородком вперед на обширную площадь перед общественным центром. «Годится». Капитан склонился над неподвижной фигурой на полу и поднес к ней свой посох. Азиат зашевелился. Смит навалился на него и покрепче замотал одеялом голову и плечи жертвы. «Выбирай место, какое хочешь, и остановись. У нас все готово». Машина остановилась так внезапно, что всех бросило вперед. Смит размахнул заднюю дверцу, и они с Айзексом, взявшись за углы одеяла, выбросили уже пришедшего в сознание азиата на улицу. «Смываемся, Пат!» Машина прыгнула вперед, предоставив остолбеневшим от удивления и ужаса азиатам самим искать выход из позорной ситуации. 20 минут спустя краткое, но четкое донесение о происшедшем уже было вручено Артмору, сидевшему в своем кабинете в цитадели. Он посмотрел его и передал Томасу. «Смотрите, Джефф, вот это фантазия у ребят!» Томас прочел донесение и кивнул. «Надеюсь, что и все остальные справятся не хуже. Пожалуй, надо было дать им более подробные указания». «Не думаю. Подробные указания убивают всякую инициативу, а так они изо всех сил стараются изобрести способ покрепче досадить нашим косоглазым повелителям. Надеюсь, что результаты будут очень любопытные». 9 часам утра по местному времени цитадели каждый из 70 с лишним высших паназиатских чиновников был возвращен своим соотечественникам живым, но навечно и безнадежно опозоренным. Насколько можно было судить по имевшимся сведениям, ни в одном случае паназиаты не имели ни малейшего повода связать происходящее с культом Мотаа. Это была для них просто катастрофа, тяжелейшая психологическая катастрофа, которая обрушилась на них посреди ночи, без предупреждения и не оставила никаких следов. «Вы еще не назначили время перехода к третьему этапу», — напомнил Ардмору Томас, когда донесения поступили из всех городов. «Знаю, думаю, через часа два, не больше. Нужно дать им время осознать, что произошло. Деморализация будет во много раз сильнее, когда они смогут собрать сведения со всей страны и поймут, что публично опозорены все их высшие чиновники. Если учесть, что мы почти полностью вывели из строя их главное командование, у них должна начаться массовая истерика. К чему мы и стремимся. Но нужно дождаться, чтобы она охватила всю страну. Даунер на месте? Он в центре связи на перехвате. Передайте, чтобы меня соединили с ним. Я хочу знать, что ему удается услышать». Томас снял трубку внутреннего телефона и сказал несколько слов. Почти сразу же на экране над столом Ардмора появилось азиатское лицо. Это был Даунер. «Что-нибудь слышно?» — спросил Ардмор. Даунер отодвинул наушник от одного уха и вопросительно посмотрел на Ардмора. «Я говорю, слышно что-нибудь?» — повторил тот. «Кое-что слышно. Они в панике. Я записал, что смог перевести». Он кнул пальцем микрофон, подвешенный на шее. На его лице появилось сосредоточенное выражение, и он добавил: «Сан-Франциско пытается соединиться с дворцом». «Ну, не буду мешать», — сказал Ардмор и отключился. Там прошел слух, что кулак императора погиб. Сан-Франциско запрашивает разрешение на... «Минуту, связисты предлагают попробовать другой диапазон. И вот они пользуются позывным наследного принца, но работают на волне губернатора провинции. Не могу понять, что они говорят. Или это шифр, или какой-то диалект, который я не знаю. Дежурные, попробуйте еще какой-нибудь диапазон. Мы попусту теряем время. Вот, это уже лучше». Даунер вслушался. Потом радостно сказал: «Слушайте, командир, кто-то говорит, что губернатор южной провинции лишился рассудка и просит разрешения его сместить. А, вот еще кто-то. Он хочет знать, почему не отвечает дворец и как с ним связаться. Ему нужно доложить о мятеже». «Откуда он говорит?» — снова подключился Ардмор. «Не разобрал. Все частоты заняты, и почти везде передают что-то нечленораздельное. Не дают друг другу говорить, влезают в чужие передачи». Кто-то тихо постучал в дверь кабинета Ардмора. Дверь приоткрылась, и появилась голова доктора Брукса. «Можно войти?» «Ма?» «Конечно, доктор, входите. Мы слушаем, что капитану Даунеру удается перехватить по радио. Жаль, он у нас один такой, кто может переводить». «Да, только от его перехвата не так уж много пользы, разве что общее впечатление». Почти целый час они слушали все, что удалось перехватить Даунеру. Это были большей частью разрозненные обрывки, но из них становилось все яснее, что разгром дворца в сочетании с эмоциональным потрясением и надругательством над самым важным чиновниками администрации не оставили камня на камне от обычной хорошо налаженной работы паназиатского правительства. В конце концов, Даунер сказал: «Вот какой-то приказ, минутку. Запрещается вести любые передачи открытым текстом. Все должно передаваться шифром». Ардмор взглянул на Томаса. «Джефф, я думаю, пора. Кто-то еще не совсем потерял здравый смысл и самообладание и пытается принести остальных в чувство. Не исключено, что это наш старый приятель, наследный принц. Надо его остановить». Он позвонил в центр связи. «Пора, Стивс», — сказал он дежурному офицеру. «Включайте на полную мощность». «Глушить?» «Да. Предупреди все храмы по Первому каналу, и пусть начинают одновременно. Они уже готовы, сэр». «Выполнять?» «Хорошо, выполняйте». Уилки уже давно сконструировал нехитрое приспособление, с помощью которого всю огромную энергию храмовых излучателей можно было при желании преобразовать в сплошной спектр электромагнитных волн. Другими словами, в радиопомехе. И теперь в эфире не было слышно ничего, кроме воя и треска. Как будто одновременно разразилась вспышка на солнце, магнитная буря и полярное сияние. На экране было видно, как Даумер сорвал с себя наушники. «Чтоб вас! Какого черта меня не предупредили?» Он снова осторожно подвез к уху наушник и покачал головой. «Ничего не слышно. Похоже, мы перерубили все приемники, какие есть в стране». «Вполне возможно», — заметил Ардмор. «Но все равно будем продолжать глушение». К этому времени на всей территории Соединенных Штатов уже не осталось никакой единой системы связи, кроме парарадио в храмах Матай. Азиатские представители не могли воспользоваться даже телефоном. Все подземные кабели уже давно были выкопаны за ненадобностью и сданы в металлолом. «Сколько еще будем ждать, командир?» — спросил Томас. «Недолго. Мы дали им на разговоры ровно столько времени, чтобы до них дошло, какая разруха началась по всей стране. Теперь мы лишили их связи. Сейчас должна начаться паника. Подождем, пока она распространится, чтобы охватила всех до единого. Вот когда совсем дозреют, тогда и начнем. А как вы сможете знать, что они уже дозрели?» «Никак. Придется положиться на собственное чутье. Пока пусть повертится. Скажем, около часа. А потом примемся за дело». «Хорошо бы вся эта история раз и навсегда кончилась», — заметил Брукс, который заметно нервничал. «Нелегко она нам далась». Он умолк, не закончив фразу. Артнур повернулся к нему. «Только не думайте, что она может кончиться раз и навсегда. Но ведь, как только мы окончательно добьем паназиатов...» «Вот здесь вы и не правы». Ардмор тоже нервничал, и это было видно по его резкому тону. «Потому мы и оказались в таком скверном положении, что рассчитывали решить проблему раз и навсегда. Чтобы отразить угрозу со стороны паназиатов, мы приняли закон о необщении и укрепили западное побережье. Да они напали на нас с севера, через полюс. У нас могло бы хватить ума это предвидеть, ведь такие примеры истории известны. В свое время Французская республика попробовала раз и навсегда остановить ход событий Версальским договором, но это не получилось. Они построили линию Мажино, и на этом успокоились. И чего они добились? Полного разгрома. Жизнь — процесс динамический, остановить ее нельзя. Только в сказке, что может кончиться тем, что они жили долго и умерли в один день. А на самом деле...» В этот момент на пульте замигала красная лампочка, и прозвучал тревожный звонок. На экране появился дежурный офицер из центра связи. «Майор Ардмор». Почти сразу же на экране возникло взволнованное лицо Фрэнка Мицуи. «Майор», — выпалил он, — «полковник Келхун спятил». «Спокойнее, Фрэнк, спокойнее. Что случилось?» «Он от меня сбежал, и сейчас в храме. Ему взвело в голову, что он и есть бог Матаа». Глава 12. Ардмор отключил Фрэнка и переключился на дежурного офицера. «Соедините меня с главным алтарем и поживее». На экране появился центр связи главного храма. Но за пультом Ардмор увидел не дежурного, а Келхуна. Дежурный полулежал в своем кресле, беспомощно свесив голову на бок. Ардмор тут же отключил связь и бросился к двери. За ним по пятам кинулись Томас и Брукс, оставив далеко позади адъютанта. Все трое бежали в лифт. На предельной скорости поднялись на верхний этаж и выскочили в большой зал храма. Впереди, метров в 30, возвышался алтарь. «Я приказал Фрэнку за ним следить», — начал было Томас на бегу. Но тут над верхним краем алтаря показалась голова Келхуна. «Стоять на месте!» Они остановились. «Осторожнее, майор», — шепнул Брукс. «Большой излучатель наведен на нас». «Знаю», — бросил ему Ардмор в полголоса и откашлялся. «Полковник Келхун, я великий бог Матаа. Вы должны говорить со мной почтительно». «Да, разумеется, великий Матаа, но скажите своему слуге, разве полковник Келхун не одна из твоих ипостасей?» Келхун подумал. «Пожалуй», — согласился он наконец. «Иногда мне кажется, что да, да». «Тогда я хочу обратиться к полковнику Келхуну». Ардмор осторожно сделал несколько шагов вперед. «Стоять на месте!» Келхун приник к излучателю. «Берегитесь, мои лучи настроены на белых людей!» «Осторожней, командир», — шепнул Томас. «Он может этой штукой все вокруг разнести». «Уж я-то знаю!» — почти беззвучно ответил Ардмор. И собрался продолжать свои рискованные переговоры. Но в этот момент что-то отвлекло внимание Келхуна. Они увидели, как Келхун обтянулся, поспешно развернул тяжелый излучатель и обеими руками нажал на кнопки управления. Потом еще раз взглянул куда-то поверх излучателя, быстро повернул его несколько рукояток и снова нажал на кнопки. Почти в тот же момент что-то тяжелое обрушилось на него, и он исчез из вида. Обежав алтарь, его безжизненные глаза напоминали стекляшки, мышцы были сведены судорогой. Понадобилось усилие 4 человек, чтобы скрутить Келхона, напялить на него импровизированную смирительную рубашку и отнести в лазарет. Они увидели Келхона, который беспомощно барахтался на полу под тяжестью тела какого-то коренастого, смуглого человека. Это был Фрэнк Митсуи. Его безжизненные глаза напоминали стекляшки. Мышцы были сведены судорогой. Понадобились усилия 4 человек, чтобы скрутить Келхона, напялить на него импровизированную смирительную рубашку и отнести в лазарет. «Насколько я понимаю», — сказал Томас, провожая их взглядом, — «он настроил излучатель так, чтобы тот убивал только белых людей. Поэтому после первого раза Фрэнк остался невредим, и пришлось менять регулировку излучателя. Это нас и спасло». «Но не спасло Фрэнка». «Да, ничего не поделаешь. Второй удар встретил его уже в прыжке. Вы пробовали потрогать его руки? Мгновенная коагуляция, а не как крутое яйцо». Размышлять о трагическом конце маленького Митсуи было некогда. Ардмор и все остальные поспешили вернуться в кабинет, где застали начальника штаба Кендига, который хладнокровно принимал донесение. Ардмор потребовал, чтобы тот вкратце изложил ситуацию. «Новость только одна, майор. Они сбросили атомную бомбу на храм в Нэшвилле. Немного промахнулись и разнесли целый квартал к югу от храма. Вы еще не назначили время, когда начинать? Уже было несколько запросов, пока еще рано. Но осталось совсем немного. Если у вас больше ничего нет для меня, я сейчас же дам последние указания по Первому каналу». «У меня ничего нет, сэр. Можете начинать». Когда Первый канал был готов, Ардмор вдруг почувствовал, что его охватывает волнение. Он откашлялся. «Мы приступаем к действиям через 20 минут», — начал он. «Я хочу повторить самые главные пункты плана. За каждой из 12 воздушных машин-разведчиков был закреплен какой-нибудь крупный город, или, что почти то же самое, крупное скопление паназиатских войск. Воздушная атака на них должна была стать сигналом для наземного наступления». Ардмор еще не кончил говорить, а воздушные машины, за исключением одной, уже неслись в стратосфере к своим целям. Установленные на них мощные излучатели должны были нанести как можно больший ущерб военным объектам, особенно казармам и аэродромам. Священникам, почти неуязвимым для противника, предстояло одновременно атаковать его с земли при поддержке излучателей, которые стояли в каждом храме. А преследование и уничтожение живой силы было поручено пехоте, состоящей из прихожан. «Передайте им приказ. Огонь открывать первыми, не раздумывая, с любой дистанции. Лучемет выдерживает без перезарядки 1000 выстрелов и не может причинить вред белому человеку. Пусть стреляют по всему, что только шевельнется. И вот еще что», — добавил он. «Пусть не пугаются, когда увидят что-то непонятное. Если запахло чудом, значит, это постарались наши ребята. Ведь чудеса — наша специальность. Вот и все. Удачной охоты!» Заключительное предостережение Ардмора казалось действием особой группы, состоящей из Уилки, Грэхэма, Шира и Даунера. Уилки изобрел кое-какие специальные эффекты, в чем ему немало помогла художественная фантазия Грэхэма, и сейчас четверке предстояло привести их в исполнение. Ее действия не предусматривались общим планом. Уилки и сам не знал, что из этого получится, но Ардмор выделил им воздушную машину и предоставил полную самостоятельность. Пока Ардмор говорил, ординарец надел на него полное облачение. Он поправил тюрбан, проверил связь со штабом по парарадио и повернулся к Кендигу и Томасу, чтобы попрощаться. Он заметил, что Томас как-то странно глядит на него, и почувствовал, что краснеет. «Тоже хотите в бой, Джефф?» Томас ничего не ответил. «Я, конечно, чувствую себя свиньей, но из нас двоих только один может ввязаться в драку, и это буду я». «Вы не так меня поняли, командир. Не настолько я рвусь убивать. Да, пожалуй, я тоже. И все-таки пойду драться. Фрэнк Митсуи так и не успел свести с ними счеты, а я хочу сделать это за него». Они обменялись крепким рукопожатием. К столице паназиатов Ардмар прилетел уже после того, как Томас дал сигнал к началу атаки. И в городе шел бой. Пилот посадил машину на крышу храма и, высадив его, сразу же отправился выполнять свои собственные задания. Ардмар огляделся вокруг. По непосредственной близости от храма все было тихо. Об этом позаботился оператор, сидевший в алтаре за большим излучателем. Когда они только еще снижались, Ардмар видел, как врезался в землю паназиатский воздушный крейсер, но не заметил, кто его сбил. Он спустился в храм. В опустевшем зале стоял около дуацикла какой-то человек. Он подошел и отрапортовал. «Сержант Брайан, сэр, священник, то есть лейтенант Роджерс, велел мне вас дождаться». «Очень хорошо, пошли». Он сел в машину. Брайан сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. «Джо!» — крикнул он. Из-за края алтаря появилась чья-то голова. «Я поехал, Джо!» Голова скрылась, и высокие двери храма распахнулись. Брайан сел рядом с Адмором и спросил. «Куда?» «Надо поискать, где самый жаркий бой. Нет, лучше туда, где побольше паназиатов. Это одно и то же». Машина запрыгала по широким ступенькам храма, свернула направо и набрала скорость. Улица упиралась в небольшой сквер, засаженный декоративным кустарником. За кустами укрывались 4 или 5 фигур. Одна лежала на земле. Машина замедлила ход. Ардмар услыхал несколько звонких щелчков. Стреляли из вихревого ружья или пистолета. Одна из фигурок, прятавшихся за кустами, дернулась и упала. «Они вон в том доме!» — крикнул Брайан ему прямо в ухо. Ардмар изменил регулировку посоха и направил на него тонкий яркий луч света. Как только луч достиг цели, раздался глухой низкий удар, и человек исчез на месте, где он только что был, осталось лишь клубящееся облачко, которое скоро растворилось в воздухе. «Господи помилуй, что это было?» — спросил Брайан. «Коллоидный взрыв. Я снял поверхностное натяжение с клеток его тела. Мы приберегали это для сегодняшнего дня». «Но почему он взорвался?» «От внутреннего давления. Там не одна сотня килограммов. Поехали дальше». Следующие несколько кварталов были безлюдны. Только кое-где валялись трупы. Ардмар не выключал посоха и обводил лучом все здания, мимо которых они проезжали. Воспользовавшись передышкой, он связался со штабом. «Есть какие-нибудь сообщения, Джефф?» «Пока почти ничего, командир. Еще рано». Они выскочили на открытое место, и только тут Ардмар сообразил, куда привез его Брайан. Это были расположенные на окраине города общежития университета. Теперь здесь помещались казармы армии империи. А находившиеся рядом стадион и поле для гольфа были превращены в аэродром. Только здесь он впервые ясно понял, какую жалкую горсточку американцев повел в бой против неприятельской армии. Вдалеке справа растянулась жиденькая стрелковая цепь. Видно было, что азиаты несут тяжелые потери, но их были тысячи. Одного их численного превосходства было достаточно, чтобы подавить американцев. «Черт возьми, почему этот гарнизон не истребили с воздуха? Может быть, что-то случилось с воздушной машиной?» Он подумал, что экипаж, скорее всего, был слишком занят отражением воздушных атак и не успел заняться казармами. Нужно было, наверное, брать город за городом по одному, собрав в кулак все воздушные машины, в надежде на то, что глушение радиосвязи не позволит противнику объединить свои силы. Но менять план действий уже было поздно, жребий брошен. Сражение завязалось по всей стране. Остается биться до конца. Он поспешно настраивал посох, чтобы попытаться изменить ход боя. Сначала он отрегулировал его на первичное либетровское излучение и, включив на полную мощность, перебил множество азиатов. Потом он решил изменить тактику и перешел на коллоидные взрывы. Это не так быстро и удобно, зато сильнее действует на боевой дух противника. Световой луч он отключил, чтобы все это выглядело как можно таинственнее, и наводил посох через прицел, установленный на набалдажнике. Раз, и азиат превратился в клуб дыма. Прицел установлен верно. Да, 3, 4. Вскоре счет жертв шел уже на десятки. Этого азиаты не выдержали. Храбрые и опытные солдаты, они не могли устоять против того, чего не понимали. Спутав ряды, они бросились бежать к казарму. Со стороны американцев до Ардмора донеслись радостные возгласы. Цепь поднялась из укрытий и двинулась вперед, преследуя отступавшего в панике неприятеля. Ардмор снова вызвал штаб. «Дайте мне первый канал!» Через несколько секунд он услышал. «Вы на первом канале!» «Командиры, внимание! Как можно больше пользуйтесь коллоидным взрывом!» «Они его боятся, как огня!» Повторив приказ, он отключился и приказал Брайану ехать ближе к домам. Машина въехала на тротуар и двигалась вперед, объезжая деревья. Вдруг раздался сильнейший взрыв. Машина приподнялась в воздух и тяжело рухнула на бок. Немного придя в себя, Ардмор попытался встать. Дверцу над ним заклинило, и пришлось прожигать в ней дыру с помощью посоха. Он выбрался наружу и оглянулся на Брайана. «Вы ранены?» «Ничего страшного». Брайан пошевелил руками и ногами. «Кажется, ключица треснула. И все. Держитесь за мою руку. Вы вязаете сами. Я и не могу отпустить посох». После некоторых неудачных попыток ему все же удалось вытащить Брайана из машины. «Мне придется вас оставить. Лучемет при вас?» «Да, сэр». «Хорошо, желаю удачи». Он бросил взгляд на оставшуюся позади воронку и подумал. «Хорошо, что был включен защитный экран». Несколько десятков американцев осторожно продвигались между зданиями, ведя непрерывный огонь. Два выстрела достались на долю Ардмора. Детям было приказано стрелять первыми. «Молодцы», — подумал он, — «выполняют приказ, палят по всему, что только шевельнется». Над окраиной студенческого городка показалась низко летящая воздушная машина паназиатов. За ней тянулся шлейф желтого-желтого тумана. Газ. Они решили отравить собственных солдат, чтобы уничтожить горстку американцев. Полоса тумана медленно оседала на землю, приближаясь к Ардмору. Внезапно он понял, что для него это так же опасно, как и для всех остальных. Экран не может защитить от газа, ведь сквозь него должен проходить воздух. «Похоже, пришел мой черед», — подумал Ардмор. Тем не менее, он попытался навести свой посох на воздушную машину, но не успел. Она покачнулась и рухнула на землю. «Значит, наши все-таки в воздухе». «Прекрасно. Полоса газа все приближалась. Нельзя ли ее обойти?» «Нет. Может быть, попробовать задержать дыхание и пробежать сквозь нее?» «Вряд ли». И тут ответ, который он никак не мог найти, неожиданно всплыл в его подсознании. «Трансмутация». Через несколько секунд он уже настроил свой посох и, водя им вокруг, проделал в смертоносном облаке широкую брешь. Он водил лучом, как шлангом, из поливалки, и частицы тумана превращались в безвредный животворный кислород. «Джефф!» «Да, командир». «Много возни с газами». «Порядочно. Только что...» «Неважно. Передайте всему первому каналу. Посохи нужно настроить так», и он объяснил, как действовать против этого неосязаемого оружия. Маленькая воздушная машина-разведчик с ревом снизилась над казармами. На мгновение зависла, а потом принялась взад и вперед утюжить над ними небо. Внезапно вокруг наступила тишина. Говно бы так. Впрочем, у пилота должно быть хватало и другие дел. Ардмор вдруг понял, что оказался в одиночестве. Пока он отбивал газовую атаку, бой передвинулся куда-то в сторону. Он огляделся в поисках какого-нибудь транспортного средства, которое можно было бы забрать, чтобы объехать город и выяснить, как идут дела. «Какая-то дурацкая война», — подумал он. «Никакого порядка. Деремся одновременно повсюду. Но ничего не поделаешь. Так уж получилось». «Командир!» — услышал он голос Томаса. «Слушаю, Джефф. К вам направляется Уилки». «Хорошо. Как у него получается?» «Прекрасно. Потерпите немного, сами увидите. Я видел только чуть-чуть на экране из Канзас-Сити. Там уже все кончено». «Хорошо». Ардмор снова огляделся. Вокруг надо же найти какой-то транспорт. Ему хотелось, чтобы к тому времени, когда прибудет Уилки, поблизости было хоть несколько паназиатов. Живых на расстоянии квартала, он увидел стоявший у тротуара брошенный мотоцикл и завладел им. Неподалеку от дворца он обнаружил множество паназиатов, и здесь бой складывался не в пользу американцев. Ардмор тут же привел в действие свой посох и был занят тем, что выискивал паназиатов и взрывал их по одному, когда появился Уилки над крышами зданий в конце квартала показалась невероятно огромная, непроницаемая черная человеческая фигура 300-метровой высоты. Фигура легко перешагивала через самые высокие дома, а ее ступня занимала всю ширину улицы. Это выглядело так, будто Empire State Building сошел с своего места и пошел прогуляться. Фигура была одета в традиционное облачение служителей бога Мутаа и держала в руке посох. А кроме того, она говорила. Голос ее звучал, как раскаты грома, и разрослился на многие километры. «Поднимайтесь, американцы! Ваше время пришло! Учитель грядет! Поднимайтесь на борьбу с поработителями!» «Как же они сами-то это выдерживают?» — подумал Арнер. «И где они внутри фигуры? Или летят где-то над ней в воздушной машине?» Фигура перешла на паназиатский язык. Арнер не понимал слов, но примерно представлял себе, о чем идет речь. Даунер сообщал завоевателям, что час отмщения настал, и что всякий, кто хочет спасти свою желтую шкуру, должен бежать немедленно. Только излагал он это куда выразительнее, в подробностях прекрасно зная слабые места их психологии. Наводящая ужас фигура остановилась в парке перед дворцом, низко наклонилась и коснулась огромным пальцем бегущего азиата. Тот исчез. Фигура снова выпрямилась и продолжала говорить на паназиатском языке, но на площади уже не осталось ни одного противника. Бой еще несколько часов то затихал, то возобновлялся, но был уже мало похож на правильные боевые действия, а напоминал скорее облаву на крыс. Одни азиаты сдавались в плен, другие кончались с собой, но большинство погибло от руки своих бывших рабов. Томас делал подробный доклад Артнеру о том, как идут дела во всех городах страны, когда его прервал дежурный с центра связи. «Вас срочно вызывает священник из столицы, сэр». «Давайте, майор Артнер», — прозвучал голос священника. «Да, я слушаю. Мы взяли плен народного принца». «Ну да». «Да, сэр. Прошу вашего разрешения его казнить». «Нет». «Как вы сказали, сэр?» «Я сказал нет. Я буду говорить с ним в штабе. Смотрите, чтобы с ним ничего не случилось». Прежде чем приказать привести к себе наследного принца, Ардмор сбрил бороду и переоделся в военную форму. Когда, наконец, паназиатский властитель предстал перед ним, он взглянул ему прямо в глаза и сказал без особых церемоний: «Все ваши люди, которых мне удастся спасти, будут погружены на корабли и отправлены туда, откуда явились. Вы милосердны. Я полагаю, вы уже понимаете, что вас обманули и перехитрили благодаря достижениям науки, на которые оказалась неспособна ваша культура. Вы могли смести нас с лица земли в любое время, вплоть до самого последнего момента». Лицо азиата оставалось беспристрастным. Ардмор искренне надеялся, что это только внешнее спокойствие. «То, что я сказал о ваших людях, не относится к вам», — продолжал он. «Вас я считаю обыкновенным преступником». Принц поднял брови. «За то, что я вел войну? Нет. В этом вы, возможно, еще могли бы оправдаться. За массовое убийство, которое было совершено по вашему приказу на территории Соединенных Штатов. За ваш наглядный урок. Вы будете подвергнуты суду, как любой другой обыкновенный преступник. И я сильно подозреваю, что приговор будет гласить «повесить за шею, пока не умрет». Это все. Уведите его». «Одну минуту. Прошу вас». «Что еще?» «Вы помните шахматную задачу, которую видели в моем дворце?» «Ну и что? Вы не скажете мне, как решить ее в 4 хода?» «Ах, вот что!» — Ардмор от души рассмеялся. «Вы очень легковерны, да?» «Я не знаю, как ее решить. Это был просто блеф». И тут невозмутимое спокойствие наконец изменило наследному принцу. Суд над ним так и не состоялся. На следующее утро его нашли мертвым. Он лежал, уронив голову на шахматную доску, которую попросил ему принести. Спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, поставьте лайк и подпишитесь. Оставляйте вопросы и пожелания в комментариях. До встречи на перекрестке реальностей.